Боги, внесенные в списки музами. Конечно, все вы знаете этого юношу, который вырос у меня на руках. Решил я какой-нибудь уздой сдержать буйные порывы его цветущей молодости. Хватит с него, что ежедневно его порочат рассказами о прелюбодеяниях и всякого рода сквернах. Уничтожить надлежит всякий повод к этому и связать мальчишескую распущенность брачными путами. Он выбрал некую девушку и невинности лишил ее. Пусть же она останется при нем, пусть он ею владеет и в объятиях Психеи да наслаждается вечно любовью. И, обратясь к Венере, продолжает: «А ты, дочка, отбрось всякую печаль и не бойся, что твой знаменитый род и положение пострадают от брака со смертной. Я сделаю так, что союз не будет неравным, но законным, сообразным гражданским установлением». Тут он отдает приказ Меркурию сейчас же взять Психею и доставить на небо, и, протянув ей чашу с амброзией, говорит: «Прими, Психея, стань бессмертной. Пусть никогда Купидон не отлучается из объятий твоих, и да будет этот союз навеки веков». Немедленно свадебный стол роскошный накрывают. На почетном ложе возлежал новобрачный, прижав к груди своей Психею. Подобным же образом возлежал и Юпитер со своей Юноной, а за ними по порядку и все боги. Чашу с нектаром, что богам вино заменяет, Юпитеру подавал кравчий его, славный отрок сельский. Остальным гостям подносил Либер. Либер — латинское божество, отождествляемое с Вакхом. Вулкан кушанье готовил. Оры осыпали всех розами и другими цветами. Грации окропляли благовониями. Музы оглашали воздух пением. Аполлон пел под кефару. Прекрасная Венера в такт музыке сладкой — плясала в таком сопровождении. Музы пели хором, сатир играл на флейте, а паниск дул в свирель. Так надлежащим образом передана была во власть Купидона Психея, и когда пришел срок, родилась у них дочка, которую зовем мы наслаждением.